Много дней я слушал в одиночестве этот жесток двигатель, отдыхая после перевязок. Таким пустяковым казалось мне сейчас то ранение по сравнению с тем, что испытал этот хлопчик. Сколько надо было мужества, чтобы почти неделю лежать одному с трофейным пулеметом у амбразуры архиепископской башни, следя за дорогой и стреляя до того мгновения, пока ослепленный быстрой вспышкой тяжелого снаряда, он не был сброшен в грохоте и пули к подножию разрушенной башни. «Ну, милый, — сказал профессор, закончив осмотр, — будем оперироваться. На мозг давят мелкие осколки снаряда и обломочки кости. Они-то и лишили тебя речи. Я вызвал лучшего хирурга из Ленинграда. Сегодня первым самолетом он вылетает во Львов. Сейчас и тебя заберу туда, в свою клинику. Осколки вынем, песни запоешь. Согласен?» Мы не видели лица Димы, но, по-видимому, заслоненный от нас плотной фигурой профессора, он кивнул ему «да», потому что профессор сказал с облегчением: «Вот и прекрасно. Я знал, что ты молодчага». Тогда мы зашли к Елене Лукьяновне в ординаторскую, и там по навощенному паркету расхаживал профессор. Он уже снял халат, и я увидел на сером его костюме планки с ленточками боевых орденов. Обрывая начатый до нас разговор, профессор резко махнул рукой, и этот его жест как бы осветил в памяти мои первые встречи с ним. «Прошу познакомиться, профессор», — сказала Елена Лукьяновна. «Вот этот товарищ инженер из Ленинграда», — она показала рукой на меня. «Да мы уже, по-моему, знакомы», — сказал я, улыбаясь. «Однажды портфель профессора принес мне большое счастье». «Мы знакомы?» — озадаченно переспросил профессор. «Позвольте, какой вы портфель имеете в виду?» «Однажды, 20 лет назад, в этом же самом городе фабзавочники выбрали своего делегата в Харьков. Он должен был поехать туда и спасти от закрытия здешний фабзавоч, который порывался ликвидировать украинский националист Зенон Печерица. Но вот беда, у делегата не было портфеля, куда сложить все бумаги. Тогда обратились с просьбой к заведующему орг-инструкторским отделом и кружком комсомола Панченко, и он отдал фабзавочнику, едущему в столицу, свой портфель. «Вы ведь Панченко?» «Панченко», — сказал профессор. «А вы? Постойте, ты Василий Манжура». И хотя один мой друг советовал, чтобы быть здоровым, во всех случаях жизни подальше убегать от докторов, я с величайшей радостью бросился на широкую, слегка пахнущую лекарствами грудь профессора. Давно уже кукурузник протрещал в небе и сразу же за Карвасарами повернул на Львов, увозя туда профессора и его нового пациента, а я все еще не мог опомниться от неожиданной встречи. За то короткое время, что провели мы вместе в ординаторской, профессор успел рассказать мне свою судьбу. В конце 20-х годов он оставил пост секретаря губкома комсомола одного из приволжских городов страны и с путевкой ЦК «Золотой Арсен» поехал учиться в Ленинград, в военно-медицинскую академию. Ему еще посчастливилось видеть живого академика Павлова. От него лично после одной из лекций он услышал знаменитые слова, записанные впоследствии великим физиологом в своем завещании и письме к молодежи. «Последовательность, последовательность и еще раз последовательность». И еще вспоминался мне, когда мы шагали с Маримухой по заречью, давний разговор с инженером Андрусевичем. Из далекой юности в этот солнечный послевоенный день, наполненный столькими встречами, выплыло злое раздраженное лицо старого специалиста, связанного с промпартией, думавшего переждать революцию, перехитрить советскую власть. И снова, будто сегодня, услышал я его ехидный вопрос: «Откуда вы возьмете образованных людей? Сами научитесь?» «Раз-два взяли. Ох, зеленая, сама пойдет, да?» «Очень сомневаюсь». Мы отправились с Петром к старой усадьбе, в которой он провел свое детство. Мы здесь нашли только развалины. Куча красноватого мусора возвышалась на месте домика, где жили во войне отец и мать Петруся. Густая лебеда да чертополох стерегли развалины. По-видимому, хатка эта была снесена артиллерийским огнем еще в первый год войны, когда гитлеровская армия, захватив Тернополь, двигалась через наш город к Проскуру.